Глава 17. Признание. Утром стою на весы. Взвешиваться нужно на тощий желудок. -5 килограмм? Вау! А ведь я занимаюсь спортом всего-то 2 месяца. Что ж, неплохой результат. Должно быть, 1 килограмм растаял вчера. Я так била по груши на тренировке. Даже Чехов с уважением кивнул и сказал, что не хотел бы встретиться со мной в темном переулке. А Лев... Он просто показал большой палец. Иду в ванную и рассматриваю себя в зеркале. Мне нравится, как изменилось мое тело. Бока растаяли, живот подтянулся, кожа на руках не болтается. Похоже, там появились мускулы, пусть небольшие, а все же. У меня никогда не было мускулов. Разве их накачаешь шариковой ручкой? Но главное даже не фигура. Спорт подарил мне льва, а ради него стоило попотеть. Так что нужно признать, Севина идея насчет кикбоксинга оказалась отличной. Быстро готовлю завтрак, надеваю плащ, сегодня тепло, бегу в школу. Погода шикарная. Небо голубое и легкое, как мое новое платье, которое ждет в шкафу своего часа. Почки на ветках набухли, вот-вот лопнут. Птицы заливаются. Господи, как хорошо жить! В школе шум и толкотня, но мне нравится и это. И вообще, сегодня всего 4 урока. А потом... Потом меня встретит Лев. «Аля, подожди!» Меня догоняет наш завуч, Кристина Петровна. Смотрю на нее от нетерпения притоптывая ногой. «Аленька, ты же помнишь, через неделю весенний бал? Зайдешь ко мне за сценарием, будешь ведущей, как обычно». В ее словах нет вопросов, одни утверждения. Но в этом году у меня другие планы. Вернее, план один — отказаться. Я никогда не любила весенний бал. И стоять на сцене тоже. Просто не могла сказать «нет». «Извините, Кристина Петровна, ничего не выйдет». Слова слетают с языка легко, как спелые яблоки с ветки. Я даже не чувствую угрызений совести. «Что?» Завуч удивлена. «Не смогу быть ведущей». Объясняю медленно, чтобы до завуча дошло каждое слово. «У меня тренировки почти каждый день. Их нельзя пропускать». «Извините, пойду на урок, а то у нас география». Ухожу, не дожидаясь ответа. Забегаю в кабинет. Таня и Лиля встречают меня улыбками. Улыбаюсь им в ответ и чувствую, день будет прекрасным. Так и есть. Легко отвечаю по географии. Легко делаю лабораторную по химии. Только немного огорчает сообщение от Льва. Задерживаюсь в музыкалке. Встречу тебя возле дома. Что у нас на обед? Но я гоню от себя огорчение. Ведь ключевые слова в Левином сообщении «встречу» и еще «у нас». Отвечаю ему. «Паста с креветками. Приходи скорей». Получаю в ответ «конечно». И со спокойной душой иду в магазин за продуктами. Когда подхожу к дому, Льва еще нет. «Вот и прекрасно», — утешаю себя. «Я пока еду приготовлю». И тут слышу знакомый гогот тушканов. Принесла нелегкая. Давненько я их не видела. Наверное, Арс зимовал с папочкой в Тае или еще где-нибудь, а теперь вернулся и дружков собрал. Без него-то они по домам сидят. Ну и пусть хоть целую стаю созывает, я не боюсь. «А кто это у нас?» Арсений преграждает мне путь. «Уйди!» Отталкиваю, но он хватает меня за руку и разворачивает к себе. «А ты какая-то новая, похорошела, прям красотка! Куда спешишь? Постой с нами!» Голос у Арсения масляный, глаза так и бегают. «Мы ведь ее не пустим, правда?» «Не пустим», — хохочут тушканы. Они держат меня за плечи, теснят к стене. Я вырываюсь. Размах, и мой кулак летит Арсу в лицо. Но он неожиданно ловко уворачивается и сжимает меня так, что не могу пошевелить руками. «Кулачками махать научилась?» — спрашивает он. «Неплохо. Теперь ты мне еще больше нравишься. Давай дружить». Вместо ответа — удар коленом. Но, кажется, он не попадает в цель. Арсений отпрыгивает, командует. «Держите ее!» Тушканы хватают меня за руки. Арсений приближается. «Проклятая арка! Хоть бы кто-нибудь прошел мимо!» И вдруг появляется чья-то фигура. Она быстро двигается в нашу сторону. Я знаю, кто это. Лев не тратит время. Он толкает Арсения на асфальт. Остальные тушканы разлетаются сами. Он похож на льва, который разбрасывает шакалов. «Ты чё лезешь? Давно не получал?» — хорохорится Арс. Но он уже встал, преграждает нам путь. Похоже, у него начисто отбито чувство самосохранения. Даже мне страшно смотреть на льва. Он тяжело дышит, каждый кулак как кувалда. «Не бей его!» Я хватаю льва за руку. Не собирался. Лев дышит ровнее. Пачкаться неохота. Он обнимает меня за плечи. Идем к подъезду мимо Арса. Тот дергается в нашу сторону, пугает. Но лев останавливает его одним взглядом. И я понемногу перестаю дрожать. Мы входим в лифт. Испугалась. Лев гладит меня по волосам, потом обнимает. Я их чуть не убил, когда увидел. Прижимаюсь к нему. Какой же он огромный, мой лев. Он кладет подбородок мне на макушку, нюхает волосы. «Видишь, нельзя оставлять меня». «Видишь, нельзя оставлять меня одну», — говорю ему. «Со мной вечно что-нибудь происходит». «Больше не оставлю», — обещает лев. «Хочешь, буду в школу тебя провожать и встречать, ну и эту музыку». «Не надо!» — смеюсь и чувствую, что страх отпускает. «Я очень люблю тебя слушать». «Правда?» — лев смотрит мне в глаза. Я понимаю, что вопрос не прослушать, но у меня есть ответ. Ответ, который появился в тот момент, когда я увидела льва на сцене. Или еще раньше, когда он воспитывал тощего велосипеда на тренировке. Да, и я тебя люблю. Он целует меня секунду, а может, вечность. И я чувствую, как в груди распускается огромный бутон с шелковистыми лепестками. Двери лифта открываются. «Ну, пойдем, буду кормить тебя пастой», — шепчу. «Надеюсь, не зубной?» — смеется лев. «Ну что ты?» — возмущаюсь. «Обувной!» Сива встречает льва как старого друга. Сразу вводит его к себе, показывает на ноутбуке бой то ли Емельяненко, то ли еще кого. «Смотри, как он его!» — доносится из комнаты. «Красиво, а? Сразу достал. А вот, погляди!» Но вскоре мне приходится их прервать. «Мальчики, кушать!» Мальчики прибегают на кухню, как здоровые молодые жеребята к кормушке. Правда, Сева не совсем здоровый, но он научился ловко бегать с костылем, хоть завтра на гонке загипсованных. Интересно, есть такие? Моя паста улетает в один момент. Сева даже готов вылизать сковородку. Впрочем, это ему и так предстоит сделать. Мытье посуды никто не отменял. И пока Сева возится с тарелками и вилками, я иду провожать льва. Ему надо проверить, все ли в порядке с бабушкой, накормить ее, а потом снова играть на саксофоне. Мы выходим в коридор, он берет мои руки, целует ладони. До завтра. Вот бы не расставаться, ни на день, ни на минуту. Да, я закрываю дверь, прижимаю ладони к щекам. На них остались поцелуи моего льва, нежные, как лепестки лилий.